«Нет!» «Но нам очень надо!» «Всем и надо! Нет!» «Но вы же не можете отказать просящему! Это ведь нарушение всех законов внутренней гармонии! А еще...» «Могу! А вы знаете, сколько таких просящих ко мне приходит каждый день? Несмотря на время года и погоду, можете посмотреть по следам ботинок и утоптанному толпой снегу, а ведь он выпал только утром». «Но мы же не за даром просим!» «Ему деньги не нужны», — остановил меня кот. Но Алекс заступился. «В самом деле, быть может, мы можем что-то сделать для вас?» «Удивите меня чем-нибудь», — подумав, предложил монах. «Я давно ничему не удивлялся. Тогда, может, и отдам». Мы принялись совещаться. «И, кстати, пока вы не начали, это должно быть что-то сексуальное. Почему-то от всех страстей смог избавиться. Могу месяцами не есть, не пить, не спать. А эротические мысли из головы не идут». Мы впали в ступор. Надо было взять с собой DVD-плеер и какие-нибудь фильмы от Тинто Брасса. Но кто же знал? Кот шлепнул себя лапкой по лбу. Вспомнил, он жуткий извращенец. Не буду рассказывать, чего он вытворяет, но лиса намекала. Потом обязательно расскажешь. А сейчас попробуем ему угодить. И глазами спросив разрешения у мужа, я начала медленно поднимать ватную юбку, под которой были, правда, еще ватные штаны. Типа гималайская шоу-гёрлс. «Прости меня, Аллах!» Старик замахал рукой, отворачиваясь. «Не надо! Я уже 1000 раз видел раздетых женщин!» Командор вздохнул и принялся расстегивать куртку. «Раздетых мужчин я видел еще больше!» Капризно поджал губы монах. «А вот на кота без шерсти посмотрел бы». Агент 013 особо не удивился. Быстро нашел и включил на сотовом Джо Кокера заводную мелодию из 9,5 недель. И, сексуально изгибаясь, стал танцевать стриптиз. Честное слово, ни за что бы не подумала, что он это умеет. Причем так профессионально. Алексу бы не мешало у него поучиться, исполнял бы мне иногда. Как он крутился, выгибал спинку и вертел бедрами вокруг моей лыжной палки, не всякому гимнасту-стриптизеру под силу. А поскольку одежды на нем было много, представление получилось длинным и еще более зрелищным. Когда профессор разделся полностью, старик восхищенно взвыл и захлопал в ладоши. «Ну что ж, вы удивили меня. Давно ничего подобного не видел. Берите пилюлю». И монах, повернувшись к стене, на что-то там нажал, каменная крышка отвалилась, и он достал из потайного сейфа маленькую коробочку. «Какая щедрость!» — воскликнула я, глядя, как кот, быстро одеваясь, прячет коробку в карман. «Она мне и не нужна», — улыбнулся монах. «Ведь с помощью даосских практик я сам уже почти достиг того, что дает пилюля вечной молодости». Между тем, вид у него был далеко не цветущий, а скорее какой-то весьма потасканный. Но говорить об этом мы ему не стали. От иллюзий больше счастья, чем от правды. Попрощавшись и еще раз поблагодарив извращенца, мы сразу же набрали на переходнике адресочек лисы. А вот ее мы застали за вычесыванием блох из хвостов, один из которых уже почти полностью покрывал полосатый мех нашего напарника. «О, какие благородные гости ко мне пожаловали!» Кот изобразил оскорбленного страдальца с высоты своего оскорбленного достоинства, молча взирающего на то, какими низкими предателями могут оказаться некоторые животные. Но лиса даже не покраснела, а лишь выхватила коробочку из его лап, открыла и возрилась жадными глазами на пилюлю. «Что ж, у вас получилось. И до заката еще 2 минуты. Ты заслужил, чтобы я сняла с тебя заклятие и вернула на место шерсть». Кот ничего ей не сказал, видимо, решив уйти отсюда, не промолвив ни слова с этой изменницей, только задрал подбородок еще выше и продолжал смотреть мимо нее. «Сам виноват! Не надо было меня бросать ради другой! От такой обиды я могла бы и не возвращать тебе шерсть!» Профессор встрепенулся и испуганно уставился на нее, забыв о своем намерении до конца не реагировать на предательницу оборотня. «Ну, так уж и быть! Забирай! К тому же мне она теперь не нужна! У самой отрастет чистая шелковистая!» И она одним движением лапки начертила в воздухе тающий сиреневый иероглиф. 2 дня спустя кот почти вернул свой прежний вид. Более того, лиса оказалась великодушной и выполнила свое первое обещание — сделать шерсть приятеля гладкой, как у 2-летнего молодого кота. «Ребята, это просто изумительно! Шерсть стала как бархат! Мне даже самому приятно себя гладить! Анхисенпа стала такой ласковой, как в медовый месяц!» Но с лисьими подарками всегда не все так просто. Волосяной покров нашего напарника продолжал расти и густеть. Как-то он проснулся с косичками на голове и хвосте. Это его дочь Бесинка постаралась. Коту пришлось постричься. Потом он какое-то время ходил с иракезом, так как хоббиты как-то, не удержавшись, когда он ел, в такие минуты он не замечал ничего вокруг, обрызгали его сзади из баллончика стойкой розовой краской для волос. Наш профессор стал похож на панка из подпольной дискотеки 80-х. Но, к счастью, это был только временный эффект. Или лиса все-таки не смогла удержаться и в последний раз его не уколоть. Шерсть, в конце концов, пришла в норму, оставшись только чуть пушистее и глаже, чем была до заклятия. Котов, которые так танцуют стриптиз, девушки уже никогда не забывают, напутствовала я своего мужа, отправляя учиться танцам. Командор ворчал, но через 2 недели станцевал мне такое! Вэк! Но это уже личное. Простите. Заболталась.